Глава 35. Рано утром, до того, как отправиться на работу и переговорить со Стефи, Хэммонд проверил свою телефонную почту, но ответил только на одно сообщение. Набрав знакомый номер, он, в свою очередь, наткнулся на автоответчик и сказал: «Лоретта, это Хэммонд. Я получил твое сообщение только сегодня утром. Извини, что разозлил тебя, но меня сбил номер на пейджере. Я не знал, что это ты. Я благодарен тебе за то, что ты сделала. Но, к сожалению, человек, которого ты нашла на ярмарке, может мне только повредить. Во всяком случае, сейчас его появление нежелательно. Поверь, у меня есть веские основания утверждать так. Возможно, впрочем, что его показания мне все же понадобятся в будущем, так что не теряй его из виду. Пока же... В общем, я хотел сказать, что если у тебя есть на примете какая-то другая работа, можешь ей спокойно заниматься. Если ты мне понадобишься, я с тобой свяжусь. Еще раз спасибо, Лори, ты отлично поработала. В ближайшие дни я вышлю тебе чек за твою вчерашнюю работу. Ты превзошла самую себя. А теперь до свидания, мне пора бежать». Бефф Бут прослушала это сообщение дважды и долго стояла в раздумье, не зная, как поступить. Если бы Хэммонду Кроссу случилось сейчас оказаться поблизости, она бы не постеснялась посоветовать ему засунуть свое сообщение себе в задницу. То, что поступить подобным образом со словами было бы затруднительно, ее не смущало, для хорошего дела не жаль было и автоответчика. Однако Хэммонд был теперь неизвестно где, и Бефф могла только либо стереть запись, либо оставить ее для матери. После сегодняшнего дежурства Бефф была раздражена сильнее обычного. За всю ночь она так ни разу и не прилегла. К тому же кто-то поцарапал ей машину, оставленную на больничной стоянке для сотрудников. Как и всегда, после 12-часовой ночной смены голова у Бефф раскалывалась от боли, а в доме не оказалось аспирина. Хотя она отчетливо помнила, что положила флакончик в аптечку в ванной. Но больше всего Бефф переживала из-за матери, чья комната оказалась пуста, а постель аккуратно застелена. Интересно, где Лоретта сейчас и где она была всю ночь? Бефф припомнила, что когда она уходила на работу, мать показалась ей озабоченной и подавленной. Обнаруженное ею на автоответчике сообщение означало, что всю ночь, или, по крайней мере, часть ее, Лоретта потратила, выполняя для помощника окружного прокурора какую-то грязную работу, а он, судя по его голосу, был как будто не особенно ей благодарен. И, преисполнившись раздражения, Бефф нажала кнопку на наборной панели телефона, стирая запись. Через 10 минут, когда, приняв 2 таблетки аспирина, который нашелся на кухне в шкафчике, куда она сама его положила, Бефф выходила из душа, она услышала голос матери. «Бефф, это я!» — крикнула Лоретта. «Я дома!» Завернувшись в простыню, Бефф прошла по коридору и заглянула в спальню матери. Лоретта сидела на краешке кровати и снимала сандалии, оставившие на ее распухших ногах глубокие ярко-багровые следы. «Привет, мам!» — наконец-то поздоровалась Бефф. Лоретта была трезва, и она постаралась ничем не выдать своего облегчения, а я, признаться, уже начинала беспокоиться. «Где ты была?» «Это долгая история, которую лучше всего рассказывать после того, как мы обе поспим минуточек 600», — заявила Лоретта. «Я чувствую себя так, словно всю ночь грузила вагоны. Ты проверила автоответчик? Мне никто не звонил?» «Нет, мам, никто», — неуверенно ответила Бефф после некоторых колебаний. «Странно», — пробормотала Лоретта, стаскивая через голову платье. «Я тут на части разрываюсь, а Хэммонд как назло куда-то пропал». Раздевшись до белья, она стащила с кровати покрывало и улеглась. Казалось, она заснула еще до того, как ее голова коснулась подушки, и Бефф вернулась к себе в комнату. Надев ночную рубашку, она завела будильник, отрегулировала кондиционер, чтобы воздух был попрохладнее, и тоже забралась под одеяло. На этот раз Лоретта вернулась трезвой, хотя лицо ее казалось просто серым от усталости. Но что будет в следующий раз? Бефф видела, что ее мать очень старается, чтобы не сорваться, однако это вовсе не означало, что пагубная привычка окончательно побеждена. Лоретта нуждалась в постоянном ободрении и похвалах, но самое главное, ей просто необходимо было ощущать себя нужной кому-то. Последнее, о чем подумала Бефф, прежде чем успела заснуть, это о том, что работа, пусть даже на прокурора Кросса, нужна была Лоретте просто позарез. Но Хэммонд Кросс как раз и звонил, чтобы сказать ее матери, что больше не нуждается в ее услугах. «Нет уж», — решила Бефф, — «если мистер Кросс решил дать маме отставку, пусть сделает это лично, а не при помощи чертова телефона». «Что это?» — спросил Рори Смайлоу, поднимая голову от коричневого конверта, который Стефи с торжествующим видом бросила перед ним на стол. «Это результаты одного лабораторного исследования», — ответила она. «Очень любопытного исследования». Расставшись с Хэммондом, Стефи сразу же поехала в полицейское управление, чтобы сообщить детективу обо всем, что ей довелось узнать. Ни сожаления, ни угрызений совести она не испытывала. равно как и жалости к своему бывшему любовнику. Если у Хэммонда и были с ней особые отношения, то для нее они были пустым звуком. Начиная с сегодняшнего утра, Стефи решила играть только за себя. Прежде чем Смайлоу успел прикоснуться к конверту, Стефи снова схватила его и прижала к груди, словно любимое дитя. «Может, поговорим у тебя в кабинете?» Придя в управление, она застала Смайлоу в просторном помещении отдела по расследованию особо опасных преступлений, где детектив сидел за столом, заваленным бумагами и бланками, и пил кофе. «Ну что ж, идем». Смайлоу залпом допил кофе, бросил пустой стаканчик в мусорную корзину и поднялся. «Только недолго», — раздраженно бросил он. «У меня уйма дел». «Ты сам будешь решать, как долго мы будем об этом разговаривать», — самодовольно откликнулась Стефи, лавируя между беспорядочно составленными столами сотрудников отдела. «Но мне почему-то кажется, что это дельце тебя очень и очень заинтересует». Наконец они вошли в крошечный кабинет Смайлоу. Там детектив сразу уселся на край стола, который, в отличие от большинства рабочих столов в управлении, был девственно чист. «Ну что там у тебя?» — буркнул он. «Помнишь пятна крови на простынях мисс Керти?» «Допустим. Кажется, она сказала, что порезала ногу, когда брилась». «Это ложь. Впрочем, может, она действительно порезалась, только эта кровь, не ее. Я заставила Андерсона сравнить эту кровь по группе еще с одним образцом. Группы крови совпали, причем оба образца принадлежат к довольно редкой четвертой группе. Для страховки нужно бы провести более подробное исследование, но я уже сейчас на 100% уверена, что не ошиблась. Я знаю, кто побывал у мисс Керти той ночью и испачкал ей простынку кровью и спермой». Стефи торжествующе рассмеялась. «Кровь и сперма. По-моему, неплохо звучит, а? Как название настоящего детективного романа». «Так чья же это кровь?» — нетерпеливо прервал ее Смайлоу. «Хэммонда, вот чья». Пожалуй, впервые за все время их знакомства Стефи удалось удивить Смайлоу. Во всяком случае, детектив лишился дара речи и молчал почти целую минуту. Стефи воспользовалась этим обстоятельством, чтобы кое-что объяснить. В тот вечер, когда на него напал грабитель, Хэммонд поехал домой, а не в больницу. Там ему оказал помощь какой-то неизвестный доктор, которого, кстати, не мешало бы найти. Как бы там ни было, врач оставил в коридоре целый мешок окровавленных полотенец и салфеток, и я этим воспользовалась. Стефи перевела дух. «Понимаешь, на следующее утро я приехала к Хэммонду, чтобы сообщить ему про Тримбла, и тут на меня словно что-то нашло. Я просто почувствовала, что Хэммонд что-то скрывает, хотя поначалу решила, что он ведет себя странно из-за болеутоляющего лекарства. И тогда я потихоньку вытащила из пакета одно полотенце и припрятала». Смайлоу постепенно пришел в себя. «Что побудило тебя сравнить кровь на полотенце именно с образцами крови на простыне?» — спросил он. «Почему ты решила, что мужчина, который побывал у доктора Керти ночью, именно Хэммонд?» «Называй это чудом, женской интуицией, как угодно. Но, по-моему, достаточно просто приглядеться, как он себя ведет, чтобы все стало ясно», — торжествующе воскликнул Стефи. «Наш Хэммонд просто порхает вокруг этой смазливой докторши. По временам у него бывает такое лицо, словно он вот-вот облизнется. Да ты и сам наверняка это заметил. Заметил, только не понял. Я и то не сразу сообразил, что к чему». Смайлоу потер ладонью шею. «Господи, какой стыд!» — пробормотал он. «Просто стыд и срам». «Почему?» — не поняла Стефи. «Ты права, я сам должен был до этого додуматься, ведь все это происходило у меня на глазах. Я действительно чувствовал, что между ними что-то происходит, но мне и в голову не пришло, не могло прийти, а ведь ответ лежал на поверхности. Я передумал обо всем, включая какой-то сложный и запутанный заговор с участием отца Хэммонда, но об обычном сексуальном влечении даже не подумал». «Не казни себя, Смайлоу», — великодушно сказала Стефи, чувствуя, что сейчас, в момент своего торжества, она может позволить себе немного снисхождения. «Женщины обычно более чувствительны к таким вещам. Там, где мужчины пускают в ход логику, женщины полагаются на интуицию и оказываются правы». Смайлоу усмехнулся. «Кроме того, у тебя в этом плане есть передо мной еще одно преимущество». «Какое же?» «Ты спала с Хэммондом». Он снова усмехнулся, но Стефи не находила в этом заявлении ничего смешного. «Я хотела сказать вот что», — заявила она холодно. «Не имеет особого значения, кто первым почувствовал и кто первым догадался, что происходит между ними двумя. Суть в том, что Хэммонд Кросс переспал с этой женщиной уже после того, как его назначили государственным обвинителем по делу, в котором она является главным подозреваемым». С этими словами она подняла конверт высоко над головой, словно это был скальп поверженного врага. «И мы можем это доказать». «Но для этого нужны доказательства, добытые законным путем», — напомнил Смайлоу. «Это чисто технический вопрос», — отмахнулась Стефи. «Мы решим его в рабочем порядке. А сейчас Я предлагаю взглянуть на общую картину. Кстати, еще одно. Помнишь, эта мисс Керти пыталась соврать нам насчет соседских подростков, которые якобы вломились к ней в дом? Так вот, я уверена, что замок на ее кухонной двери тоже сломал Хэммонд. Он проник к ней в дом, а теперь... — Интересно, зачем? — перебил Смайлоу. — Чтобы украсть ее столовое серебро? Стефи нахмурилась. Ей не понравилось, что он шутит, в то время как она говорит такие серьезные вещи. «Я готова биться об заклад, что их отношения начались еще до того, как мы начали подозревать мисс Керти в убийстве. Они наверняка встречались раньше, а на допросе притворились, будто не знают друг друга. Мне кажется, им нужно было сговориться, какой линии придерживаться дальше. Вот Хэммонд и отправился навестить свою подружку. Если я не ошибаюсь, это было вечером во вторник, после того, как мы поймали мисс Керти на лжи. Очевидно, Хэммонд опасался, что мы могли установить наблюдение за домом. Вот почему он решил зайти с заднего крыльца». Наверное, она не ждала его. Дверь оказалась закрыта, он стал ломать замок и порезал палец. Я, во всяком случае, хорошо помню, что на следующий день у Хэммонда был заклеен палец. Кроме того, Юджин Керти наверняка была с ним, когда на него напал этот непонятный грабитель. Это объясняет, почему он не обратился в больницу. Наверняка его раны обработала сама мисс Керти, ведь она все-таки врач. Она не совсем такой врач, какой нужен был Хэммонду в тот вечер, пробормотал Смайлоу задумчиво. «Но у нее наверняка есть знакомые хирурги», — не сдавалась Стефи. «Она могла попросить кого-то из своих друзей приехать и оказать Хэммонду помощь, чтобы все было шито-крыто». «Что ж, возможно, ты права», — протянул Смайлоу, все еще сомневаясь. «Как бы мне ни хотелось, чтобы этот чистюля бойскаут хотя бы раз приземлился лицом в грязную лужу, я все же не могу поверить, чтобы Хэммонд Кросс допустил что-нибудь столь серьезное». Ведь если все, что ты говоришь, правда, то это граничит с должностным преступлением. И не только с должностным. Кстати, ты не намекала ему, что тебе все известно? Нет, я старалась не насторожить его, пока не получила этот отчет из лаборатории. Но теперь Хэммонд по уши в дерьме. Совпадение группы крови, какой бы редкой она ни была, еще ни о чем не говорит. Если дело дойдет до доказательств его преступления, мы сможем провести сравнительный анализ ДНК. Что ж, заметил Смайлоу, я не утверждаю, что ты права во всем, но твои слова, по крайней мере, объясняют его бурную реакцию на показания Тримбла. Стефи фыркнула. Кому приятно узнать, что твоя подружка — заурядная шлюха? Была. Ну, была или есть — вопрос спорный. В любом случае, это объясняет, почему Хэммонд так резко возражал против того, чтобы мы использовали показания ее единоутробного братца. «Что еще у тебя на уме?» — досадливо спросила она, увидев, что Смайлоу снова нахмурился. «Вообще-то в этом вопросе я вполне согласен с Хэммондом», — сказал Смайлоу. «Тримбл слишком явный мерзавец. Он не только не способен внушить присяжным ни капли доверия, но еще хуже, может вызвать в них сочувствие к самой мисс Керти. Она, как-никак, известный психолог, человек, занимающий видное положение в обществе, а он — наркоман, сутенер, самодовольный альфонс, который считает, что нравится старым девам — это особый дар. Такой тип, если только мы отважимся вытащить его пред очи присяжных, скорее повредит нашему делу, чем поможет ему. В особенности, если в составе присяжных будет достаточно много женщин. По-моему, было бы куда лучше, если бы Бобби фигурировал на суде только в виде собственных показаний, да и то письменных, а не записанных на пленку. Но если дать волю Хэммонду, никакого суда вообще не будет. Он развалит дело Юджин Керти еще на этапе предъявления обвинения. Ну, в данном случае не все зависит только от него. Скажи, он не собирается... Я знаю, что он собирается повесить убийство Петти Джона на кого-то другого. Что-что? Я вижу, ты меня совсем не слушаешь, Смайлоу. Ведь я же сказала тебе, что Хэммонд готов зайти сколь угодно далеко, лишь бы защитить эту женщину. Я разговаривал с ним сегодня утром. Он одним махом отмел все улики, которые ты собрал против этой женщины, и предложил начать дело против кое-кого другого. И надо сказать, что он не терял времени даром. Хэммонд уже нашел человека, у которого, по его мнению, была достаточно сильная мотивация. И, главное, возможность совершить это преступление. Лично я не сомневаюсь, что этого человека Хэммонд Кросс отправит за решетку с огромным удовольствием. Ты спросишь меня, кто этот человек? Стефи вызывающе рассмеялась. Можешь отгадывать до трех раз, Смайлоу. Хэммонд, я ищу тебя все утро. Добрый день, мистер Мейсон. Хэммонд поморщился и отодвинул трубку подальше от уха. Он знал, что шеф разыскивает его, но надеялся избежать разговора с ним. На это у него просто не было времени. «Я был очень занят, шеф», — добавил он. «Вы застали меня случайно. Я заскочил к себе буквально на минутку и собирался снова уйти. В таком случае не стану тебя задерживать. Спасибо, шеф. — поблагодарил Хэммонд, берясь за ручку двери. — Я свяжусь с вами попозже, как только выдастся свободная минутка. — Собственно говоря, я хотел поговорить с тобой о пресс-конференции. — О какой пресс-конференции? — Хэммонд замер. — О той, которая состоится сегодня в мэрии в 5 часов. Все местные телевизионные станции будут вести репортаж в прямом эфире. — И чему она будет посвящена? — насторожился Хэммонд. — Я хотел официально объявить о своей отставке, — сообщил Мейсон. Они и так всем известны, так что я решил больше не тянуть. Заодно я планировал сообщить корреспондентам, что считаю тебя своим преемником. Считай, парень, что на ноябрьских выборах один голос ты уже заработал. Я просто не знаю, что и сказать. Хэммонд переложил трубку в другую руку, поскольку его ладонь вдруг оказалась влажной от пота. — Ничего не надо говорить, — прогрохотал Мейсон. — Побереги силы для пресс-конференции. Но я уже сообщил твоему отцу... Он и Амелия тоже собираются прийти. О, Господи! Вы же знаете, шеф, я просто зашиваюсь с этим делом об убийстве Пэттиджона. Мне сейчас совсем не до пресс-конференции. Поверь, сынок, более удобного момента нельзя и представить. Кстати, можешь сказать пару слов и о своем расследовании. Это сделает тебя героем домохозяек всего Чарльстона. Хэммонд на секунду прикрыл глаза. «Я вижу, вы с Престоном неплохо пообщались», — сказал он, постаравшись придать своему голосу самый ироничный оттенок. Мейсон расхохотался так, что у Хэммонда чуть не лопнули барабанные перепонки. «Ты же знаешь своего отца. Он умеет быть настойчивым. Например, вчера вечером он угощал всех в нашем клубе и...» «Понимаю». Сердито пробормотал Хэммонд. «Вы бы хоть обо мне подумали». Впрочем, он знал, что сам во всем виноват. Хэммонд совершенно забыл о недавнем разговоре с отцом, а между тем ему следовало задуматься еще тогда. Престон никогда не позволял картам ложиться как попало и старался снять колоду так, чтобы все тузы достались ему. Его маневр с раздачей денег жителям острова Спаркл выбил из рук Хэммонда главное оружие, так что теперь Престона было практически невозможно привлечь к ответственности. Он и сам прекрасно это понимал, но, как видно, все же решил подстраховаться на случай, если Хэммонд все же начнет расследование. Престону очень хотелось, чтобы его сын оказался в кресле окружного прокурора. Очевидно, он рассчитывал, что Хэммонд не захочет скомпрометировать себя, публично объявив преступником родного отца. Что ж, с каждым днем ставки росли, но теперь Хэммонд был готов принять вызов. «Ладно, шеф, мне действительно нужно бежать», — сказал он. «Еще раз извините». «Извиняю. Только не забудь про 5 часов». «Не забуду, шеф».